Мы начинаем очередной урок Геблет, 10. Страница Куф Айн. Нет, я не заметил, здесь не видно было. Куф Юд. Куф Юд. Куф это 100, а Юд это 10. 110 страница. Ору. Еще разочек. Ору. Боу. Зору. Тову. Году. Гору. Йоду. Йору. Бозу. Бошу. Голю. Солу. Доху. Дому. Тогу. Вогу. Коту. Робу. Шому. Тону. Йову. Тову. Йофу. Тофу. Под этой полосой. Вторая половина внизу, нижняя половина страницы. Явоу. Уже три слога есть. Яхогу. Яголю. Яхолу. Ягоду. Явозу. Яшоху. Яшоку. Намогу. Намоту. Назолу. Назору. Насогу. Нахону. Камогу. Камону. Тавоу. Тахогу. Тахову. Тахосу. Здесь есть, конечно, слова, которые имеют акцент, переходит на другой слог. Например, первое от Явоу и другие, которые на второй слог, а не на третий и не на первый. Но я не считаюсь с этим. Здесь нам надо просто произносить. Мы не как само слово, я имею в виду, где акцент у него, ударение, а сами слоги. Поэтому так хорошо. Кава. Страница Куф Юд Алев. 111. Еще раз. Кава. Каха. Тоже здесь правильно будет само слово, когда будем учить. Будем сказать каха. Но мы говорим, как здесь главное нам произносить сейчас, чтобы у нас не было сразу несколько внимания на разных вещах. Будем учить, когда слово само каха, будем писать, что это будет, что ударение на первый слог. А пока у нас задача читать слоги. и слова в слогах, в шагах просто соединять это все вместе. Саха, Шава, второй ряд, Шама, Така, Тара, Гаша, Дала, Дака, Раба, Рака, Ейда, Ейра, Шейна, Сева, Эга, Нета, Геза, Рега, Нини, Ниси, Ниви, Ними, Мохо, Цомо, Мото, Шото, Уцу, Уру, Уфу, Руцу, Сука, Цува, Нука, Хута, Хуки, Хуко, Муну, Кули, Куло, Зуку, Узи, Цуву. Следующая страница. Куф, Юд, Бет, 112. Ана. Видишь, я говорю так. Ана, Маца, Маха, Мара, Маца, Дака, Рака, Хама, Йоце, Моце, Коне, Коре, Зера, Дема, Пера, Шева, Гила, Рина, Дица, Диша, Года, Гора, Гога, Гома, Мохе, Моне, Моде, Моше, Годо, Додо, Коло, Шоро, Цуда, Цура, Кума, Цука, Году, Тову, Собу, Солу, Узену, Кулану, Цувети. Следующая страница. Куф, Юд, Гимель. 113. Ави. Ахи. Бина. Бира. Гера. Геа. Доди. Дода. Гаво. Гаю. Вами. Вало. Зохе. Зоре. Хала. Хама. Това. Тову. Яца. Яда. Кула. Куло. Лама. Лове. Мате. Маке. Нави. Ниба. Сиха. Сира. Узи. Узо. Пеле. Пере. Цаду. Цацу. Каму. Еще раз. Каму. Кану. Роэ. Роце. Ширу. Сиху. Тора. Тода. Следующая страница. Куф. Юд. Далет. Авину. Ахину. Ашира. Асиха. Аира. Акума. Боре. Боне. Бина. Бени. Бейти. Бамотеха. Бишуатеха. Гао. Гаа. Гила. Гуро. Гуфати. Гозали. Горали. Дало. Дала. Далину. Датену. Додатену. Доди. Додати. Агити. Гаити. Гоцети. Гейзейду. Не гейзиду. Но еще раз. Гейзиду. Последнее слово. Предпоследнего ряда. Строчки. Годию. Гошия. Это была страница Куф Юд Далет, 114. Теперь страница Куф Тет Вав, 115. Куф 100, Тет 9 и Вав 6, 115. Гавену Вивоуни Витера Вигуда Захити Захину Зайти Зайтену Зунену Хуса Хасита Хасину Халити Халила Ховотену Еще разочек. Ховотейну, Хатану, Тува, еще разочек. Това, Товати, Товотеха, Тене, Тирати. Двоеточие. Дальше. Яшуву. Явину. Ягоду. Ярею. Якуму. Яцану. Йодуха. Келега. Касита. Камоха, Карити. И последняя строчка. Ло, Ли, Ло, Луле, Луло, Лишуа. На этом мы закончим. В следующий раз мы начнем, Безрат Ашем, с Божьей помощью, страница Куф, Тет, Зайн.